Запись 35. Сидя за рулем троллейбуса, я только что не хохотал. После того, как мне пришлось порядком напрячься, чтобы все-таки понять, как использовать технику управляемого сна, я стал гораздо лучше запоминать свои ночные видения. Но такой бредовости я что-то не припомню. Представьте себе, приморский город южно-русского вида, где я, кстати, ни разу не был, наклонными улицами спускаются к побережью, серое пасмурное небо, темная вода где-то там впереди и бешено несущийся троллейбус, контактной сетью для работы которых тут был как паутиной, затянут чуть ли не каждый переулок. Ехал я, естественно, вниз, под горку. Надо сказать, необходимость медитировать, настраиваясь на полное спокойствие и самоконтроль, каждый вечер с того памятного сна в новогоднюю ночь меня изрядно беспокоило, потому что одно дело, если ты так спасаешься от ночных кошмаров. Да мало ли, снятся же они не каждую ночь. И другое, когда это способ активировать случайно что-нибудь из своего генетического арсенала, возможности которого до конца не были известны никому, включая меня. Вообще-то, пока опасности особой не было. Делящие со мной постель Агеха и Химари были уже под наложенной техникой моей силы крови. Причем если в моем паромном зрении кошка представляла из себя просто клубок впечатляющей плотности из световых линий, то живущее пока что внутри округлившегося пузика хиноемы существо чихать хотело на какой-то там паром света. Оно это и само умело. И на его тканях и внутренних органах паром в принципе не держался. То есть не умело, а умел мой сын, которому еще только предстояло родиться. Да и пройти через брюшную стенку спонтанным воздействием было нельзя. Там, где я не успел наложить свои линии, до нашей встречи во второй раз, красовались художества моего отпрыска. Но все же стоило решить этот вопрос, пока время было. В конце концов, у меня тут остальной гарем подрастает. Ага. Вообще-то, кошмары мне и не снились больше. Или не кошмары, а мечты-воспоминания. Как посмотреть? Не снились больше 2 месяцев, пока одной клыкастой красавице был разрешен, некоторые врачи даже рекомендуют, секс. Но после очередного посещения больницы Агеха пришла с рекомендацией типа «все». Пока внутреннее население мамы не выйдет в большой мир, завязывай. Правда, я уверен, что Ясусада сказал бы наоборот, и я даже склонен был верить ему, но рисковать здоровьем ребенка – дудки. Последствия я почувствовал довольно скоро. Во-первых, привычные валяния меня от гинка, к которым все привыкли настолько, что вообще не обращали внимания, когда тебя утыкают лицом в грудь и вдавливают, и вместо привычного «еще пара минут и ей надоест», начинаешь понимать, что тебе не хочется заканчивать процесс, а лучше вообще взять действие в свои руки. Да, я говорил, что девушки, входящие в АКО групп, совет директоров клана и мой гарем – красавицы. Так вот, я внезапно обнаружил, что меня окружают 5 наполовину сформировавшихся красавиц. Где, спрашивается, раньше были мои глаза? Ринка со своей гибкой, сильной, словно хлыст фигуркой, тонкая, едва ли не ладонями можно обхватить талию, коротковолосая Хероя, Ю, тело которой уже отчаянно намекало на будущие пропорции сверху и снизу, и Сидзука, определенно выглядевшая на все 14. А ведь еще была Химари, та самая, Лоли с грудью, по определению Мизучи. И не просто была, а была прямо под боком своим разгоряченным фигуристым телом каждое утро. Чтоб при таком цветнике официально, между прочим, моем, все согласились, да, испытывать проблемы с сексом, надо быть именно на моем месте. Вся проблема была в том, что девчонки были еще не готовы. Даже смелая и решительная Ринка, когда у нас вечером после прилета на один из островов близ Окинавы дошло до того самого, держалась ровно до момента снятия последней преграды, скажем так. Ей было любопытно, ей было интересно, но ей было так страшно. Не от того, что будет больно, а просто от самого факта, что ее вот прямо сейчас... Наверное, будь я каким-то прожженным ловеласом, а-ля попаданец из большинства книг, я бы, конечно, виртуозно довел девушку до того, что она сама на меня вскочила. Но я был собой. просто обычным парнем с обычным для 30-летнего мужчины опытом. Причем за последние полгода я, кажется, переплюнул по частоте и количеству раз всю свою предыдущую постельную практику, хоть и с одной огехой. В общем, пришлось сначала потратить почти 2 часа на успокоение моей жены-соседки, объяснить, что она такая, а не наоборот, что нормально все, что я не обиделся, что все равно люблю ее и хочу, вот сюда смотри. Но нет, пока она сама не захочет, ничего никуда засовывать не буду. В итоге у нас не случилось даже легкого петинга. Просто мы еще пару часов пролежали вместе в обнимку под одеялом голышом, наобнимались и поболтали, пока Кузаки привыкала к такой вот новой для себя ситуации. Она без одежды и в одной постели с тем, кто ей нравится. В общем, рано или поздно гормоны все равно возьмут свое, стирая последние надуманные барьеры. А пока... В общем-то, я не стал городить огород. Мы же одна семья, в конце концов. И попросил совет, кому пристать у нашей стриженной специалистки по людским душам. Заодно удостоверился, что она тоже согласна с моей линией поведения с Ринка. Младшая Канаме про себя сразу сказала, что сама первая придет, когда посчитает, что ей можно. Вот уж у кого нет никаких иллюзий относительно тайны, происходящей в горизонтальном положении вдвоем. И попросила пока не трогать Ю и Сидзуку, по разным причинам. Ю тут было все еще запутаннее, чем с Кузаки. На 14 февраля она с энтузиазмом целовалась, сидя у меня на коленях, и с не меньшим энтузиазмом перецеловала и перетискала всех девушек из гарема, изрядно перепачкав шоколадом мордашки подруг. Да, это было опять сливовое вино из запасов Хероя. В этот раз мы позволили себе порции побольше, около бокала на нос, заедая все это дело подарками, которых у меня набралась небольшая горка. В общем, человеческой части хватило порции, чтобы нас слегка накрыло. Кажется, протрезвев буквально через 20 минут, Шимамура узнала о себе много нового и интересного. Лицо у нее было ошарашенное собственной смелостью, во всех смыслах. Что касается Сидзуки, наверняка она бы не отказала. 300-летняя богиня рек, выглядевшая как школьница средней школы, добровольно взяла на себя охрану моего тела, безропотно таскалась за мной в самые разные места. Вот только она ждала от меня чуда, ребенка, если быть точным. Нам удалось составить примерную пропорцию по количеству запоромленной и заряженной крови, необходимой для настройки зачатия. Можно было попробовать в любой момент. Но мы уговорились подождать несколько лет, пока ее тело и она сама не будут немного более готовы взвалить на себя такую нагрузку. При всей своей рассудительности сейчас змея была все еще девочкой. Не лучший выбор времени для материнства. А секс ради секса ее, скажем так, не приводил в экстаз. Блин, хорошо, что я все-таки додумался поговорить сначала с тем, кому Сидзука ответила честно, после небольшой психологической обработки. Уверен, ради меня она вполне могла решить, что нужно держать марку. Думаю, чем такой настрой в сексе заканчивается, объяснять не надо. В общем, хорошо, что мне удалось решить проблему с непроизвольными реакциями во сне, до того, как они опять проявились по техническим причинам, так сказать. Что, про кошку забыл? Да вообще-то это было бы довольно тяжело забыть о сопящей рядом Неке. Вот уж у кого, несмотря на внешний видимый возраст, все было на месте. И снизу, и сверху, и прекрасное лицо, и длинные волосы. Ага, и реакции бревна. Баканеку выбивалась из сил, не прекращая тренировки в додзё, вкладываясь в них буквально вся. Утром и днем она была со мной в школе, позволяя Сидзуке чувствовать себя более свободной. А вечером шла на очередное самоистязание под предводительством ворона. Какая тут к черту любовь? В единственный выходной Химари большую часть дня тупо дрыхла. Зато Разящий обещал наступление перелома в качестве применяемых навыков буквально через 1-1.5 года. Интенсивные ежедневные занятия с самоотдачей давали отличный результат. Я знал, как для моей самой первой подруги детства важно получить результат, как важно стать не просто той, которая что-то может, а реальным бойцом. Собственная слабость ее выбешивала, Я бы сказал до слез, если бы она хоть раз их себе позволила. Так что во имя мира в семье и счастья конкретной ушастой хвостатой пусть. Я уж лучше потерплю некоторое время. Тем более, что двойной комплект размеров оказывается у меня буквально перед глазами и под руками каждое утро. И поработать руками, получив тактильное удовольствие, мне никто не запрещал. Как и погладить или там подержаться. Можно было бы даже подбить Хинаему попробовать любовь по-французски, но зубы, знаете ли. Не колоть язык об острые иглы клыков, которые непременно вылезали сквозь человеческий облик, стоило мне довести Агеху до томного состояния. Я уже давно научился. А вот экспериментировать с другим, не менее чувствительным органом, мне как-то не хотелось. Совсем. Лучше уж просто поспать, например. Особенно если ты научился быть в какой-то мере хозяином своего сна. Медитации по вечерам оказались больше не нужны. Как и обещал сенсей, прорыв случился сам собой. В какой-то момент я стал осознавать, что сплю и вижу сон. Вот так, тупо и в лоб. То есть, что бы ни происходило, я вдруг понимал, ага, я же сплю. Ну а дальше все вокруг меня подчинялось моей воле. Можно было проснуться, но это был не лучший выход. Фазы быстрого сна нужны мозгу, и если их прерывать, не только не выспишься, а еще и расстройство психики поймаешь. Можно было включить God Mode, например, взлететь в небо или дышать под водой, но тогда сон быстро заканчивался, и я, как правило, опять просыпался. Подсознание придумывало мне не такую большую игровую зону, чтобы быстро ее покидать. В чем я убедился, когда мне снились скучные переговоры с тем же наследником Ахаяси. Например, я убеждался, что вместо разговора по делу у меня просто глюк, выходил из здания и просыпался, потому что сон буквально кончался. Иногда снились классические кошмарики в стиле нападения страшных монстров из-за угла. Тут я себе фантазировал парные пистолеты-пулеметы разного крутого вида, в реальности так размахивать двумя утюгами весом, наверное, килограммов под 20, если посчитать и магазины, я бы не смог никогда. И превращал все вокруг в фарш и каменную крошку. Главное не воображать себе паром и на всякий случай магию. Вернее, то, что я для себя обзывал магией. Разные там огненные шары, силовые завесы. Вот представить себе генератор силового поля или что-то вроде нашего плазмомета – это нормально. От таких иллюзий мое тело в реальности разве что сожмет что-нибудь попавшее под руку, и то не сильно. Я несколько раз специально прерывал сон, чтобы посмотреть. Ну и логично, лунатизма у меня не было же. Просто паром и магия были слишком тесно переплетены с моей тушкой и не имели режима в полсилы. В общем, я развлекался как мог. Постепенно начал замечать, что охват готовой территории сна стал увеличиваться, да и объекты внутри стали разнообразнее. Да, скажу сразу, голые и не очень девушки тоже снились, причем не только свои, знакомые и мельком увиденные. Были ситуации и экзотичнее. Даже удалось пару раз провести процесс и не проснуться. Обычно выкидывала на стадии ласк, или даже я ее раздеваю. Ах да, главное. Теперь, если во сне хотелось в туалет, я больше не был обречен на туалетно-поисковые квесты на полчаса-час локального времени сна, а просто усилием воли поднимался и топал в означенное помещение в реале. Ради такого можно было и недотрахом немного помучиться. Самым интересным наблюдением оказался способ, которым управляемый сон заканчивался. Меня неумолимо начинало тянуть спать прямо во сне. Можно было дотянуть до последнего и отрубиться, продолжая делать то, что делаешь, либо самому устроиться где-нибудь поудобнее и прикорнуть. Все, следующий кадр – осознание себя в новом сне или пробуждение. Вот и сейчас, доведя транспорт до набережной, и как он только не развалился от такой манеры езды, и посмотрев на серо-зелено-синий прибой с белой пеной, я понял, что хочу спать. Лег на мягкий песочек, во сне я люблю песок, могу сделать его мягким, и попал в следующий сон. Комната, верхний свет приглушен, мерно гудят вентиляторы многочисленных приборов в стойке, тело удобно откинулось в кресле на колесиках, Какой знакомый интерьер. Стоп! Сон? Моя старая лаборатория? Я резко дернулся, вскакивая на ноги, точнее, попытался. Тело отреагировало так, как будто набито ватой вместо необходимой требухи и мышц. Еле-еле шевельнулось. И еще я по-прежнему чувствовал, что еще сплю. Однако никакой своей обычной легкости и чувства полного контроля не было. Что за...